Савье Турель, министр? Представьте, да, прекрасный человек. Можно предположить, что он является вашим личным другом. Что ж, вы не ошиблись, я его очень люблю. Что касается Риты, его жены, то ни для кого не секрет, что она готова броситься на шею первому встречному. И муж это знает, приходится мириться. По правде говоря, Ксавье платит ей той же монеты. Новые фамилии, новые имена. Врач, архитектор, Жерар О'Бен, банкир, Буатель, модный портной с улицы Франциска I. Список легко продолжить. Мы знакомы с уймой людей. Но, повторяю, я выбрала тех, с женами которых Оскар, видимо, имел связь. Внезапно госпожа Шабю спросила, вы навестили его отца? Да. Как он принял известие? Сдержанно. Мне кажется, их отношения с сыном были довольно прохладными. Они ухудшились с тех пор, как Оскар стал много зарабатывать. Он хотел, чтобы отец покончил со своим кабачком и предлагал купить на его имя отличный дом в Сан-Сере, где старик родился. Дезире решил, что от него хотят избавиться. Они перестали понимать друг друга. — А что делает сейчас ваш отец? — По-прежнему держит книжную лавку. А мать не спускается с антресоли. У нее больное сердце, ходит она с трудом. Постучав в дверь, вошла горничная. Человек из похоронного бюро спрашивает мадам. — Сейчас я выйду. И, повернувшись к Мегре, госпожа Шабю добавила, «Надеюсь, вы меня извините. В ближайшие дни я буду очень занята. Но все же, если вам станет известно что-либо новое или понадобятся какие-нибудь сведения, не стесняйтесь, звоните мне». Она улыбнулась привычной светской улыбкой и легкой походкой направилась к выходу. Уже в передней им встретился агент похоронного бюро. Он узнал Мегре и почтительно ему поклонился. Туман, рассеявшийся было в середине дня, опять сгустился. Мегре сел в машину и снова высморкался, что-то бормоча себе под нос. Глава 3. Всякий раз, когда по долгу службы ему приходилось сталкиваться с крупными буржуа, Мегре испытывал чувство неловкости и скованности. А все, кого Жанна Шабю внесла в список, принадлежали именно к этому узкому кругу людей, связанных едиными правилами поведения, обычаями, запретами, условным языком. Они постоянно встречались в театрах, ресторанах, ночных кабачках, по воскресеньям на своих загородных виллах, летом где-нибудь в Каннах или в Сент-Тропезе. Виноторговец, человек плебейского вида, пробился в это избранное общество чуть ли не кулаками. И чтобы доказать себе, что является его равноправным членом, испытывал потребность вступать в связь с, возможно, большим числом светских женщин. «Куда едем, патрон?» «На улицу Фортюни». Сгорбившись, Мегре рассеянно глядел на проносившиеся мимо улицы и бульвары. Уже зажглись фонари, засветились окна домов. Через дорогу на сплетенных еловых ветках висели гирлянды лампочек, перевитых золотой или серебряной фольгой. В витринах магазинов красовались рождественские елки. Холод и туман не помешали праздничной толпе запрудить улицы. Люди переходили от магазина к магазину, теснились у прилавков. Несколько минут Мегре прикидывал, чтобы ему купить в подарок жене, но так ни на чем и не остановился. Непрерывно чихал и, сморкаясь, мечтал об одном — поскорее улечься в теплую постель. Установи, малыш, по списку госпожи Шабю, где эти господа находились в среду вечером.